И полицейский посторонился, чтобы освободить нам дорогу. Я с облегчением двинулся вперед, но Линди вмешалась. «Наверное, мы нехорошо поступили, отправившись сюда за едой. Думали угоститься какой-нибудь печенюшкой. Но потом решили, что готовится званый вечер, и стыдно его портить. В отеле вполне приличная служба доставки», — заметил Куб. «Круглосуточная». Я дернул Линди за рукав, но ее, по-видимому, охватил приступ мании, на которую часто ссылаются, описывая преступников, когда их неудержимо влечет пощекотать себе нервы риском разоблачения. «А вы сами себе что-нибудь заказали, господин полицейский?» «Конечно». «И как вам?» «Очень сносно. Рекомендую вам поступить так же». «Давайте позволим этим джентльменам продолжить их расследование», — сказал я Линди, дергая ее за рукав, но она даже не пошевелилась. «Господин полицейский, можно мне задать вам один вопрос? Вы не возражаете? Задавайте. Вот вы сейчас говорили о том, что следует обратить внимание на что-то необычное. А вы сами что-то необычное заметили? Я нас имею в виду, не понимаю, о чем вы, мэм. Например, то, что у нас обоих лица полностью забинтованы. Вы это заметили?» Полицейский внимательно нас гляделся, словно желал удостовериться в справедливости сказанного. Потом сказал: «Честно говоря, заметил, мэм, да? Но мне не хотелось затрагивать вас персонально». «О, да, понимаю», — кивнула Линди и спросила, обратившись ко мне весьма тактично с его стороны, не правда ли? «Идемте», — повторил я с силой, потянув ее за собой. Пока мы дошли до выхода, спиной я постоянно ощущал, что оба они смотрят нам вслед. Мы прошли через весь танцевальный зал, сохраняя внешнее спокойствие. Но стоило нам оказаться за высокой вращающейся дверью, нас охватила паника, и мы бросились вперед чуть ли не опрометью. Руки мы все еще не расцепили, и потому, пока Линди тащила меня за собой, на каждом шагу спотыкались и сталкивались. Но потом она втолкнула меня в служебный лифт, и только когда двери сомкнулись и кабина поехала наверх, Линди меня отпустила, а сама прислонилась спиной к металлической стене и начала издавать странные звуки, похожие на похрюкивание. Я не сразу уяснил, что таким бывает истерический смех, доносящийся из-под бинтов. Едва мы вышли из лифта, Линди снова взяла меня под руку. «Ну вот мы и спасены. А теперь я вас кое-куда поведу. Там просто ого-го, видите?» Она показала мне карточку-ключ. «Посмотрим, на что она пригодится». С помощью карточки Линди отворила дверь с надписью «Доступ закрыт», а затем другую дверь, предупреждавшую «Опасно, не входить». Мы очутились в помещении, где пахло краской и штукатуркой. Со стен и с потолка свисали кабели. Холодный пол, весь в пятнах, был чем-то испачкан. Было довольно светло, так как одна стена состояла целиком из стекла, не прикрытая ни жалюзи, ни занавесками. И наружное освещение наполняло пространство желтоватыми пятнами. Этаж был выше нашего. Перед нами, будто мы смотрели с вертолета, расстилался вид на автостраду и окружающие окрестности. «Здесь будут новые президентские апартаменты», — пояснила Линди. «Мне нравится сюда заходить. Тут пока ни выключателя нет, ни ковров. Но помаленьку тут все обустраивается. Первый раз, когда я сюда попала, вообще было почти все голо. А сейчас уже понятно, как все будет выглядеть. Вот даже диван поставили». Посередине комнаты громоздилась ложа, целиком закутанная простыней. Линди подошла к нему, будто к старому другу, и устало на него плюхнулась. «Это мои фантазии, конечно, но я чуточку в них верю. Будто эти апартаменты готовятся для меня. Потому-то я сюда и пробираюсь. Тут все мое. И эти стены мне помогают. Помогают лепить будущее. Тут был сплошной хаос. А взгляните теперь. Что-то образуется и что-то великолепное». Линди похлопала по простыне рядом с собой. «Присаживайтесь, дорогуша, передохните». Я совсем замаялась. «Выпади тоже». Диван, или что там скрывалось под простыней, оказался необычайно удобным, и не успел я в нем утонуть, как на меня нахлынула усталость. «Ох, да меня вконец сморило», — проговорила Линди. И навалилась всей тяжестью мне на плечо. «Правда, тут здорово. А ключ я нашла в прорези, когда первый раз сюда заявилась». Мы помолчали, и меня начало клонить в сон. Однако я вдруг вспомнил и позвал Линди. Линди.